Глава 18. Они собрались у Хэя точно к 10 часам и сели на те же места, что и вчера. Джон Хэй за свой большой стол, Кларенс Кинг и Генри Джеймс в кожаные кресла с высокой спинкой по обе стороны стола, по-прежнему развернутые к книжным шкафам, где раньше висел экран. Кинг ворчал. Хэю было явно неловко, что все это происходит в его доме. Всемирно известный мастер слова Генри Джеймс держал рот на замке. В 10:50 Кинг сказал: «Какого чёрта? Этот наглый норвежец приказывает нам, приказывает как мальчишкам, быть здесь ровно в 10, а сам не является. Я влеплял пощёчины и за меньшее». «Бенсон сообщил мне, что Сигерсон сегодня вышел из дома очень рано». «Очень», — сказал Хэй. И еще что при нем был саквояж. «Серебряные ложки пересчитали?» — спросил Кинг. Джеймс усилием воли заставлял себя молчать. Он заглянул к Сигерсону в 8 утра и застал комнату пустой. Первым его порывом было тоже уложить вещи и сбежать. Затем он сообразил, что в отсутствие самозванца сумеет как-нибудь уладить все с Джоном и Кларой. Может быть, даже и с Кингом. Главное, чтобы сумасшедший не вернулся. В 10:45 все трое встали. «Не вижу необходимости», — начал Хэй. «Если он воображает», — начал Кинг. Джеймс одернул жилет и попытался привести мысли в порядок. В кабинет вошел незнакомец и закрыл за собой дверь. Даже Генри Джеймс, видевший его в этом обличье всего несколько лет назад, не сразу признал Шерлока Холмса. Норвежский маскарад преображал англичанина больше, чем Джеймс раньше осознавал. Теперь Холмс был в подобающем английском костюме. Волосы стали гораздо светлее и реже, чем у Сигерсона, исчезли усы и актерская мастика, менявшая форму носа. Новый Сигерсон Холмс выглядел куда худощавей. Острые скулы, глубокие тени, орлиный нос, выступающий подбородок и пронзительные глаза. «Садитесь, джентльмены». Норвежский акцент совершенно исчез. Холмс снова говорил, как англичанин из хорошего общества. «И спасибо вам, что пришли». «Кто?» — начал Джон Хэй. «Да кто вы?» — сказал Кларенс Кинг. Холмс жестом попросил их сесть. «Все здесь, за исключением мистера Джеймса, которому известна некоторая доля правды, в последние несколько дней знали меня как Яна Сигерсона. Мое настоящее имя — Шерлок Холмс. Я сыщик-консультант. До последних 2 лет я проживал в Лондоне. Я ездил в Непал в 91-м, а теперь нахожусь в Вашингтоне по поручению британского правительства и в жизненных интересах правительства Соединенных Штатов Америки». Поднялся гомон. Кларенс Кинг орал так, что в конце концов слуги постучали в дверь и спросили, все ли в порядке. Хэй отослал их прочь. Только Джеймс продолжал сидеть. Несколько мгновений он был как под наркозом, полностью обездвижен, и за это время успел убедить себя, что либо умер, утонул в сене в ту воскресную ночь, либо глубокая меланхолия, погнавшая его во Францию и к Сене 2 недели назад, перешла в сумасшествие. Сумасшествие было единственным логическим объяснением тому, что он испытывал сейчас. «Но чье же это сумасшествие? Мое или Сигерсона Холмса?» Холмс дождался, когда возмущение уляжется, и хотя бы Джон Хэй сядет в кресло. Кларенс Кинг расхаживал по кабинету, сжав руки в кулаки. На его обычно дружелюбном лице застыл пугающий оскал. «Весной 91-го Эдвард Хупер, вам он всем известен как Нед, нанял меня расследовать обстоятельства смерти его сестры в 85-м. И то, что в каждую годовщину этого события он, как и все вы, получал вот это». Холмс вытащил из твидового кармана не одну, а целых 6 карточек с отпечатанной надписью «Ее убили» и передал стопку Джону Хэю, на чьем лице изумление почти мгновенно сменилось выражением шока. «Неда нет в живых!» — рявкнул Кларенс Кинг. покончил с собой, как его сестра 7 годами раньше». «Мне известно, что Неда Хупера нет живых», — сказал Холмс. «Я не знаю, и никто из нас не знает, была ли его смерть и смерть его сестры Кловер просто самоубийством». «Все, решительно все подтвердили, что Кловер покончила с собой», — прорычал Кларенс Кинг, угрожающе надвигаясь на Холмса. Кинг был ниже ростом, но крепче и шире в плечах. Холмс, глядя на него с полным спокойствием, спросил Хэя: «Позволите?» Достал черную трубку и, когда Хэй рассеянно кивнул, принялся ее набивать. Судя по запаху, который наполнил кабинет, как только Холмс раскурил трубку, это был не тот самый дешевый табак, которым Джеймсу несколько раз пришлось дышать на пароходе и в поезде. «Кловер выпила цианистый калий, когда была одна в доме», — продолжал Кинг, отмахиваясь от стопки карточек, которую Хэй пытался ему передать. «Нед Хупер дважды пытался покончить с собой. Первый раз он бросился под конку и, наконец, выпрыгнул из окна лечебного заведения, некоторые называют его скорбным домом, куда его поместили». «Однако никто, известный нам, не видел, как миссис Адамс выпила цианистый калий или как ее брат выбросился из окна», — заметил Холмс, выпуская клубы дыма, что, видимо, еще больше разозлило Кинга. «Если вы в горах легли на сухую траву, а проснулись под слоем снега, вам не обязательно видеть, как шел снег, чтобы в это поверить», — прорычал Кинг. «Прекрасно», — ответил Холмс. «Я приветствую индуктивную логику. Так или иначе, брат и сестра, как считается, покончили с собой. Однако в обоих случаях нет полной уверенности, что имело место самоубийство. Миссис Кловер Адамс в год перед смертью близко сдружилась с мисс Ребеккой Лорн. Это так?» «Что?» — огрызнулся Кинг. «Да», — сказал Джон Хэй. «Я несколько раз видел мисс Лорн. Приятная дама». «И эта самая дама ждала у бывшего дома мистера Адамса, когда тот вернулся и обнаружил жену мертвой на втором этаже. Не так ли?» Холмс вновь раскурил трубку. «И что с того?» — теперь и Хэй говорил сердито. «В последние месяцы жизни Кловер мисс Лорн навещала ее почти каждый день. Она ждала перед домом, когда Адамс вышел, чтобы отправиться к дантисту. Или, может быть, он зачем-то вернулся, не помню зачем. Так или иначе, тело нашла не мисс Лорн, его нашел бедный Генри». «И мисс Лорн уехала из Вашингтона через месяц после смерти Кловер Адамс?» — Холмс спрашивал мягко, но настойчиво. «Да, в Балтимор», — ответил Хэй, «где несколько месяцев спустя вышла замуж за мистера Белла. Летом 86-го, если не ошибаюсь. После смерти Кловер Генри долго переписывался с мисс Лорн. Может быть, переписывается и сейчас». «Очень сомневаюсь», — произнес Холмс. «По моим сведениям, женщина, которую вы знали как мисс Ребекку Лорн, была убита вскоре после отъезда из Вашингтона. Быть может, до отъезда». «Вы сумасшедший», — сказал Кларенс Кинг. «Погодите минутку», — вмешался Хэй. «Давайте обсудим спектакль последних нескольких дней и вчерашнего вечера, когда вы называли себя исследователем Яном Сигерсоном. Зачем вам это понадобилось?» «Необходимая уловка», — ответил Холмс. В комнате было еще одно кресло, развернутое к столу Джона Хэя. В него сыщик и сел. «Те, кто за мной охотится, знали, что я выполню просьбу Неда Хупера». «Те, кто за вами охотится?» — повторил Хэй. «Долго же вы сюда добирались?» — заметил Кинг. «Вы говорите «Хупер»? У вас нет никакого права называть его Недом. Обратился к вам за помощью касательно карточек весной 91-го, а вы явились сюда весной 93-го, через несколько месяцев после того, как Нед наложил на себя руки. Хорошо, что вы не пожарный и не полицейский». «В некотором смысле я полицейский», — тихо ответил Холмс. Он откинулся в глубоком кресле и небрежно положил ногу на ногу. Генрик Джеймс наконец обрел голос. Он старательно обратился к Хэю и Кингу, а не к человеку напротив. «Вчера вечером от господина Воллебека, его супруги и дочери мы получили неопровержимое свидетельство, что этот джентльмен в собственном обличии или в чужом — норвежский следователь Ян Сигерсон. Мы слышали, как они бегло говорили между собой по-норвежски. Мы слышали, как господин Воллебек упомянул их общих знакомых. Мы видели фотографии с тибетской экспедиции Сигерсона, в том числе сделанный в Бомбее снимок, на котором Сигерсон запечатлен с другим норвежским исследователем Свеном Андерсом Гиддином, известным всем троим Воллебеком. Мне представляется, что отсюда можно сделать лишь один здравый вывод. Этот человек выдает себя за английского сыщика Шерлока Холмса. Быть может, пребывание в гималайских высокогорьях повредило его рассудок». Холмс вынул трубку изо рта и хохотнул. «Мой дорогой Джеймс, неужели вы и трюки циркового иллюзиониста принимаете с тем же легковерием, как и мои подтверждения личности Яна Сигерсона?» Джеймс побагровел от гнева и смущения, однако усилием воли заставил себя ответить спокойно, рассудительно, культурно. «У господина Воллебека, его жены и дочери не было никаких причин лгать. У них была одна превосходная причина, мой дорогой Джеймс». Холмс встал и ткнул в воздух чубуком трубки. «Как только стало известно, что мы обедаем с Воллебеками, я телеграфировал королю Скандинавии Оскару II, чтобы тот поручил своему норвежскому посланнику подтвердить мою историю. Дело в том, что исследователь Ян Сигерсон мне еще пригодится. В эту самую минуту господин Воллебек рассказывает репортерам из «Вашингтон-Пост» и писателю из «Вашингтон-Критик», как чудесно провел вечер со своим земляком Сигерсоном в доме мистера Джона Хэя». «Так король Норвегии делает все, что вы потребуете телеграммой?» — спросил Кларенс Кинг, опускаясь в кресло, с которого встал Холмс. «В том числе приказывает одному из самых уважаемых дипломатов, его жене и дочери, врать в глаза таким почтенным людям, как Джон Хэй и Генри Джеймс. Вы и впрямь ждете, что мы в такое поверим?» «Верьте во что хотите», — небрежно ответил Холмс. Он подошел к окну, открыл ставни и стал смотреть на улицу. «Диалог на норвежском», — начал Генри Джеймс. «Был далеко не безупречен с моей стороны». Холмс отвернулся от улицы, и теперь его выразительный силуэт был четко виден на фоне светлого окна. «Больше всего я опасался, что дочь, юная Ода, несмотря на все наставления отца, рассмеется над моим ломаным норвежским, который я освоил за 2 месяца общения с его величеством королем Оскаром II в Лондоне в 88-м. И за 9 недель зимой-весной 89-го, накануне своей гибели в Рейхенбахском водопаде». «Очевидно, вы уладили и впрямь очень деликатное семейное дело», — саркастически заметил Кинг. «Коли европейский монарх до такой степени у вас в долгу». «Вообще-то да», — ответил Холмс. «Однако причина, по которой его величество король Скандинавии поручил своему посланнику солгать на званом обеде, иная. Король Оскар II прекрасно знает, чем была вызвана моя миссия в Тибет и что мне поручено в Вашингтоне. Он знает, кто наши враги, а они и ваши враги, джентльмены. Его величество включен в длинный список достойных лиц, которые будут убиты в ближайшие несколько месяцев или лет, если этих людей не остановить». Кларенс Кинг вздохнул и сцепил пальцы. «Этих людей... Теперь мы имеем теорию заговора и паранойю. Неужто вы не избавите нас ни от одной характерной черты безумия, мистер... Как бы вас ни звали?» Холмс рассмеялся почти по-мальчишески. Не отвечая на вопрос, он выудил из кармана 4 фотографические карточки, 2 убрал обратно, а первую из 2 оставшихся протянул Кингу. «Не будете ли вы так любезны передать ее мистеру Хэю и мистеру Джеймсу? Спасибо». Джеймс ждал. Когда фотография наконец добралась до него, он увидел, что это почти наверняка увеличенная копия. Мужчина с черными, зачесанными назад волосами, аккуратными армейскими усами и сердитыми бровями стоял в полоборота на фоне зернистой и немного нерезкой уличной толпы. На первый взгляд ему можно было дать лет 50, однако отвислые складки щек выдавали истинный возраст. «Это полковник Себастьян Моран, бывший офицер индийской армии. Служил в первом саперном бангалорском полку. Участвовал во многих кампаниях афганских войн. Награжден медалью за рукопашную схватку в Кабуле, во время которой убил 9 афганцев. Считается лучшим охотником и самым метким стрелком в Азии. Быть может, и во всем мире. Полностью его зовут Джон Себастьян Тигр Джек Моран, хотя это очень мало кому известно». «Полковник Себастьян Моран», — пробормотал Кларенс Кинг, когда Джеймс вернул ему снимки. «Черт побери, я читал его книги. Охота на крупного зверя в западных Гималаях и 3 месяца в джунглях. Охотничьи воспоминания. Чертовски увлекательно написано». Холмс, который теперь стоял спиной к окну, кивнул. Он опубликовал обе книги в начале 80-х. Издателю сообщил, что год его рождения 40-й, на самом деле 34-й. В следующем феврале полковнику Морану исполнится 60. «На фотографии он выглядит куда моложе», — заметил Джон Хэй. «Когда сделан снимок?» «Полтора года назад в Калькутте», — ответил Холмс. «Полковник Моран последовал за мной из Швейцарии в Индию, чтобы меня убить. Ему заплатили за это крупную сумму. Убийство для полковника — главный источник дохода. Они приносят ему куда больше, чем 2 других рода занятий, из которых первое — сопровождать богатых толстых джентльменов туда, где те смогут убивать опасных зверей, а второе — избавлять богатых толстых джентльменов от денег за карточными столами». «Наняли убить вас», — вздохнул Кларенс Кинг. «Теперь еще и паранойя». «О да», — ответил Холмс. «Полковник Моран стрелял в меня 2 раза. Первый раз в Калькутте, второй в Дарджилинге. 2 раза безуспешно. Затем, растратив почти все полученные деньги и не желая ждать моего возвращения из Тибета, вернулся в Лондон. Для величайшего охотника в мире Моран, на удивление, нетерпелив». «Не понимаю, какое отношение это имеет к...» — начал Джон Хэй. «Вообразите мое удивление, когда я через перевалы спускаюсь из Тибета в Сикким и получаю 3 пули из снайперской винтовки с расстояния почти в милю». Наступила мертвая тишина. Джеймс слышал, как слуга поднимался по застланной ковром лестнице и как снаружи проехал экипаж. 3 пули из снайперской винтовки?» — сказал Кларенс Кинг. «Тогда вы наверняка покойник, и перед нами не просто лжец и самозванец, а еще и призрак». Он посмотрел на часы. «Мне уже почти пора. Я должен...» Он поднял глаза, увидел, что делает Холмс, и на миг утратил дар речи. Холмс снял пиджак, жилет, воротничок и галстук, а сейчас расстегивал рубашку. Джон Хэй встал. «Мой дорогой сэр...» «Это займет лишь несколько секунд», — ответил Холмс. Под рубашкой у него не было белья. Он аккуратно повесил ее на спинку кресла, повернулся к окну и открыл ставни. Второй раз, и теперь даже более отчетливо, Генри Джеймс увидел страшные круглые раны рядом с правой лопаткой Холмса. Ему вспомнилось, что в случае пули они называются входными отверстиями, и расходящуюся от них паутину шрамов. Была и 3-я паутина на боку, ниже 2 первых. Холмс повернулся, чтобы свет падал на его грудь, живот и правый бок. На груди у него тоже был кратер. Выходное отверстие, вспомнил Джеймс, а в нескольких дюймах левее и ниже еще более сложный и уродливый рубец, от которого расходилось еще больше шрамов. На правом боку белели шрамы от третьей раны. Длинными белыми пальцами Холмс тронул каждую рану, начиная с той, что под правой ключицей. «Как я сказал, убийца стрелял с расстояния почти в милю и попал трижды, передергивая скользящий затвор. Так что три выстрела уложились меньше, чем в 2 секунды. Третья пуля, — он тронул шрамы на бедре, — настигла меня в падении. Пальцы, уверенные, как у хирурга, вновь коснулись уродливого рубца второй раны. Вторая пуля застряла внутри, так что моему врачу и спасителю пришлось ее извлекать. Она начала со спины, затем поняла, что пуля ближе к груди. Процесс получился долгим, и у нее не было обезболивающих. «Она?» — переспросил Кларенс Кинг неожиданно глухим голосом. «Мой врач и спаситель», — Холмс спокойно застегивал рубашку. «Английский миссионер Анни Ройл Тейлор. Ее спаситель явился ей во сне и велел нести слово Христово Лхасу, Далай-Ламе и всей запретной стране. Так что мисс Анни Тейлор обрила голову, надела тибетскую мужскую одежду и попыталась добраться до Лхасы. Но ее разоблачили и отправили назад к границе под конвоем тибетских воинов. Мои тибетские сопровождающие, представленные ко мне его святейшеством Далай-Ламой, как раз попрощались со мной на южной стороне последнего перевала и двинулись домой, когда услышали 3 выстрела. Эти добрые люди тут же вернулись туда, где последний раз меня видели. Я был без сознания и истекал кровью. Тибетские друзья доставили меня в ближайший торговый поселок Чомо. Там не было врача, однако тибетцы и сикимцы нехотя разрешили мисс Тейлор, быть может, от того, что имя Анни похоже на тибетское слово, означающее «монахиня», остановиться в этом поселке, откуда она надеялась при следующей возможности вновь отправиться в Тибет. Мисс Тейлор изучала медицину и даже практиковала ее в лондонских трущобах и затем в Китае. Она остановила кровотечение, извлекла из меня пулю и сделала переливание крови, которое спасло мне жизнь. «Невероятно!» — прошептал Джон Хэй. «Да», — согласился Холмс. «Откуда нам знать, что эти якобы шрамы — не очередной грим?» — спросил Кларенс Кинг. Холмс, который уже застегнул жилет и надевал пиджак, на мгновение замер. «Хотите вложить пальцы в раны? Это возможно. Особенно в хирургический надрез. Почти на 2 фаланги указательного пальца. Сейчас я снова сниму рубашку». «Нет!» — замахал руками Кинг. «Так вы говорили, что полковник Себастьян Моррен переждал зиму и попытался убить вас на обратном пути из Тибета весной 92-го», — сказал Хэй. «Ничего подобного», — ответил Холмс, застегивая запонки. «Вот человек, который 3 раза попал в меня с такого большого расстояния. Уже 9 лет он, а не Моррен, самый меткий стрелок и самый опасный убийца в мире». Перед тем, как раздеться, он убрал 2-ю фотографию во внутренний нагрудный карман, но сейчас вновь достал ее и пустил по кругу. Когда она добралась до Джеймса, тот с удивлением увидел размытый снимок очень молодого человека. Короткая стрижка с мыском на лбу, острые скулы, уши, плотно прилегающие к голове, глаза, по крайней мере на карточке, совершенно черные. Снимок сделан на оживленной индийской улочке агентом британской секретной службы в Нью-Дели, который был убит на следующий день. Это единственная известная фотография сына полковника Моррена. Качество плохое, но других снимков разведки и полиции добыть не удалось. Сын, разумеется, незаконный. Полковник Моррен оставил множество внебрачных отпрысков в Индии, Африке, Европе и Англии. Однако именно этого мальчика, рожденного от варшавской авантюристки, Моррен забрал у матери и воспитал сам. возил по всему миру в качестве помощника в своих охотничьих экспедициях и, не сомневаюсь, в заказных убийствах. Мальчик учился быстро. Его зовут Лукан. Он потеснил Морона в роли самого опасного убийцы, какого мир имеет несчастье знать, но, в противоположность отцу, не убивает за деньги. Только из своих фанатичных политических взглядов. Его цель и его бог — анархия. Холмс сделал паузу и продолжил. И этим, то есть отсутствием корыстных мотивов, он разительно отличается от своего отца, полковника Морона. Однако на границе Сикима с Тибетом они оба оказались на службе у одного хозяина — международной группы анархистов, которая сперва отправила полковника Морона за мной в 89-м, а когда тот не преуспел в задуманном, отрядила вместо него Лукана. «Анархисты», — пробормотал Кларенс Кинг, — «теперь воображаемый заговор». «Боюсь, заговор самый что ни на есть реальный», — сказал Холмс. «Я тоже скептически относился к угрозе международного анархизма, когда в 81-м году приехал расследовать убийство вашего президента Гарфилда. И да, в этом случае не было прямого заговора. Однако позже я выяснил, что полковник Моран был убийцей на службе анархотеррористов во время так называемых хеймаркетских беспорядков 86-го года в Чикаго. Я неопровержимо доказал американским властям и полиции, что выстрелы, убившие 3 гражданских и 4 полицейских, при общем числе погибших 4 и 7 соответственно, были сделаны с крыши здания в полуквартале от площади. Полковник Моран и его сообщник, не Лукан, стреляли из новейших винтовок Лебеля. Такую же винтовку полковник бросил на месте неудавшейся попытки покушения на жизнь Ее Величества в Лондоне годом позже. «Я ничего об этом не читал», — сказал Хэй. «И не прочтете», — ответил Холмс. «По крайней мере, пока не исчезнет анархистская угроза Англии, Европе и Соединенным Штатам». «Угроза эта представляется довольно случайной и спорадической, мистер Холмс», — заметил Хэй. Джеймс подумал. «Неужто Джон поверил, что мы имеем дело с Шерлоком Холмсом?» «Согласно их планам, отнюдь не случайная и не спорадическая», — сказал Холмс. «У них есть список монархов и президентов, которых они планируют убить. В 87-м, как я говорил, они наняли Морона убить Ее Величество, королеву Викторию, в день 50-летия восшествия на престол. И Морон едва не преуспел в этом замысле. Он бросил в Лондоне винтовку Лебеля, первую модель винтовки, в которой применили патрон с бездымным порохом. И я при посредстве моих методов доказал, что именно из нее стреляли на Хеймаркете. Список по-прежнему в силе. Анархисты намерены убить вашего президента Кливленда 1 мая, в день открытия международной Колумбовой выставки в Чикаго. Я должен оставаться в Америке до того времени, чтобы предотвратить покушение». «Моран, старший или младший?» — спросил Кинг. «Что?» «Вы сказали, что Моран 6 лет назад покушался на жизнь королевы Виктории», — сказал Кинг. «Полковник Моран старший или младший, Лукан Моран?» «О, в этой истории есть лишь один Моран, полковник», — ответил Холмс. «Он не дал Лукану своей фамилии». «Можно мне еще раз посмотреть 2-й снимок?» — попросил Джон Хэй. Холмс, которому Кинг вернул прошедшую по кругу фотографию, подошел к столу и положил ее на кожаную обивку стола перед Джоном Хэем. «Я знаю этого человека», — прошептал тот. «Это племянник Ребекки Лорн, близкой приятельницы Кловер Адамс, Клифтон Ричард, тот же фотограф. Они с Кловер часто беседовали о фотографическом искусстве». «Он покупал ей химические реактивы для проявки», — сказал Холмс тоном утверждения, не вопроса. «И в том числе раствор цианистого калия». «Да-да, «Кажется, вы правы», — сдавленно ответил Хэй. «Именно так». Холмс вытащил из кармана третью фотографию и положил ее на стол перед Хэем. Джеймс и Кинг встали и подошли, чтобы взглянуть на снимок. Его явно сняли в студии, где делают парадные портреты знаменитостей, и женщина на нем выглядела как знаменитость на парадном портрете. Темные волосы уложены в высокую прическу, большие темные глаза сияют, полные губы улыбаются, руки держат парасольку, бросающую на лицо легкую тень. «Да это же Ребекка Лорн, ближайшая подруга Кловер в последний год ее жизни», — проговорил Джон Хэй. «Тут она моложе, чем во время нашего знакомства, но узнается безошибочно. Очень привлекательная молодая дама». «Да», — подтвердил Кинг. «Я тоже был знаком с нею в то время, ну, с этой Ребеккой. Помню, Кловер впервые увидел ее из окна прежнего дома Адамсов, маленького белого дома номер 607 по H-стрит. Ребекка в течение нескольких недель каждый день проходила в одиночестве по Лафайет-сквер. И, наконец, Кловер спустилась на улицу и предложила знакомство. Потом они виделись очень часто, даже когда Кловер впала в глубокую меланхолию». «И странным образом», — заметил Шерлок Холмс, — «меланхолия миссис Адамс только усиливалась, несмотря на все усилия мисс Лорн и ее кузена Клифтона ободрить приятельницу». Генри Джеймс впервые видел женщину на фотографии, но он знал про замечательную Ребекку Лорн только из писем. «Адамс вроде бы говорил, что Кловер часто фотографировала свою приятельницу Ребекку», — проговорил Хэй, трогая край карточки. «Нед Хупер сказал мне это 2 года назад», — очень тихо ответил Холмс. «И Клиффа, кузена Ребекки, тоже», — добавил Кларенс Кинг. «Я видел пробные отпечатки с пластинок, которые Кловер сняла на пикнике в Рок-Крик-парке. Она сказала тогда, что Клифф был бы прекрасной моделью, если бы не вертел головой, вопреки ее просьбе не двигаться». «Быть может, он сознательно не хотел выйти четким на снимке», — пробормотал Холмс. «Однако, мне кажется, 1 или 2 снимка вышли удачными», — продолжал Кинг. «Они просто не отвечали высоким стандартам Кловер». «Адамс по-прежнему хранит эти снимки?» — спросил Холмс. «И кузена, и мисс Лорн?» «Практически наверняка», — ответил Хэй. «Они все теперь тщательно подписаны и убраны в архив». «Но вам их не увидеть», — добавил Кларенс Кинг. «Адамс не говорит о Кловер, тем более о ее смерти, и никому не даст смотреть эти фотографии, даже те, что она показывала всем. Отца, Генри Ричардсона и их архитектора». «Вот почему мне надо попасть в дом мистера Адамса до его возвращения и так, чтобы там не было слуг», — сказал Холмс. «Если Кловер Адамс сделала четкую фотографию очаровательного кузена мисс Лорн, в распоряжении секретной службы и полиции всего мира окажется второй снимок главного анархиста-убийцы, незаконного сына и блистательного воспитанника полковника Морона». «Если Клифтон и впрямь этот Лукан», — начал Джон Хэй, по-прежнему держа холеными пальцами фотографию, — «то кто такая Ребекка Лорн?» «Мать Лукана, которую он убил вскоре после того, как они, я полагаю, совместно, подстроили смерть Кловер Адамс», — ответил Холмс. Он взял карточку со стола и аккуратно убрал в карман. «Это старый снимок. Он хранится у меня уже много лет, джентльмены. Матери Лукана, покойной оперной дивы, актрисы и успешной шантажистки Ирен Адлер».